Почтальон. Не стар был этот почтальон и не был болен почтальон, а вот свалился в лужу он. Свалился в лужу почтальон, но сумку вовремя поднял и над водою удержал. Сам с головы до ног промок, а письма от воды сберег. Хороший парень почтальон. Жаль, что свалился в лужу он.